Глава 33. Чай. «Может быть, это торт?» Спутница Никиты указала на одно из блюд, но тут парень заметил на одной из полок рядом с проходом в основной зал несколько баночек с сушеными листьями. «Да это же чай!» А бабушка всегда говорила, что хороший чай — это прекрасный подарок. Так, может быть, с его помощью и получится сэкономить? «А сколько этот будет стоить?» Никита с надеждой указал на приглянувшиеся ему банки. 500 золотых. Ответ официанта, увы, его не обрадовал. «Но чай не продается. Прошу прощения». Никита тут же мысленно вытер пот со лба. Повезло. Если бы не столь вовремя всплывший запрет, то ему бы пришлось покупать эту бесполезную траву за столь космическую сумму. Хотя, может быть, с такой ценой она может как-то помочь в развитии его дара? Не просто же так ее оценили в 5-летний доход ученика секты. «Ну нет, так нет», — парень печально развел руками, про себя решив, что выбранный Викторией торт в итоге не такой уж и дорогой. Вот только судьбе, видимо, надоело сегодня делать ему подарки. «А, мой старый знакомый!» Дверь распахнулась, и к ним заявился Даррен Мак собственной персоной. Сейчас он совсем не напоминал того простого парня в форме ресторана, каким его впервые увидел Никита. Тяжелый дорогой костюм, золотые украшения. Сейчас Даррен смотрелся настоящим хозяином жизни. И лишь две синие полоски на лысом черепе, придающие ему угрожающий вид, позволили понять, что это тот же самый человек. «Слышал, тебе запретили купить у меня чай», — Даррен тем временем продолжал говорить. «И зачем он тебе понадобился?» Никита еле слышно выдохнул. Похоже, хозяин ресторана решил не поднимать вопрос о том случае, когда он отправил сюда возницу с просьбой расплатиться. «Да вот, опять пригласили в гости к Мастерсам». «И ты опять рассчитываешь на мой подарок?» Даррен нахмурился, и синие полоски на его черепе пугающе сдвинулись друг к другу. «Вовсе нет». Никита отрицательно покачал головой, а потом, как это порой с ним бывало, взял и выдал хозяину яйца дракона все, что он о нем на самом деле думает. «Вы, конечно, меня и моих хозяев серьезно подставили со своей ставкой. Но вместе с тем, если бы не вы, мы бы так и остались никому неизвестными чужаками. А так, благодаря вашему подарку, я подружился с дварфами. Мои хозяева нашли себе мастера в секте. Ну и деньги. Моя доля мне очень пригодится. Но тем не менее, в качестве благодарности я бы с радостью часть ее потратил у вас». Никита постарался сохранить спокойное выражение лица, хотя внутри весь сжался, ожидая реакции Даррена на свою речь. Все же он сейчас такого наговорил. Вон Виктория аж тревожно пискнула. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Даррен Мак, к удивлению парня, совсем не разозлился. «Ну ты даешь! Как будто бы взял и выложил все, что ты думаешь. А ты забавный парень. Вроде бы ничего необычного, вроде бы ничего особенного. А вместе с тем и отличаешься от всех остальных. Клик, продай ему чай. 2 упаковки с моей личной скидкой». На этом хозяин яйца дракона развернулся и ушел обратно в главный зал, оставив Никиту и Викторию наедине с принимающим их официантом. Последний, надо отметить, после появления хозяина и разговора с такими, на первый взгляд, непритязательными гостями, начал к ним относиться с гораздо большим уважением. Клик даже задумался, а не попробовать ли самому с ними подружиться? Просто на всякий случай. Но Никите было совершенно не до новых знакомств. Сейчас он пытался осмыслить последнюю фразу гостеприимного хозяина. 2 пачки чая по 500 золотых каждая. Да это же почти все его деньги. Но отказываться от предложения Даррена после всего сказанного было бы совсем некрасиво. 2 пачки чая императрисис. Клик протянул Никите белую хлопковую сумку 2 глиняными горшочками. «Со скидкой хозяина с вас 400 золотых». Никита тут же выдохнул. Точно, как он мог забыть слова про скидку? Получается, что Даррен Мак позволил им сэкономить 60% от цены заказа. И в итоге он за две пачки заплатит даже меньше, чем за одну. Еще недавно Никита пришел бы в ужас от подобных трат. Но по сравнению с той суммой, с которой он уже мысленно успел проститься, это была сущая мелочь. «Ну что, идем? А то опоздаем». Виктория потянула Никиту на улицу, где их до сих пор ожидал возничий. Дальше снова был перестук колес по камням мостовой, а парень с девушкой сидели молча, каждый думая о чем-то своем. Наконец Никита не выдержал столь гнетущего молчания. Да и уж очень ему хотелось проверить еще одну свою догадку. «А, Виктория, а этот чай, что мы купили, а почему он такой дорогой?» «Императрисис?» Девушка даже растерялась от такого вопроса. «Может быть, он помогает развивать свое духовное ядро?» Никита спросил это с такой надеждой, что Виктория не выдержала и рассмеялась. «Нет, вовсе нет. Есть чаи, которые помогают в развитии. И они стоят дорого, около сотни монет за килограмм. Но то, что ты купил, это просто чай. Редкий и очень вкусный, но без каких-либо особых свойств. И что, его кто-то покупает за такие деньги?» Парень был по-настоящему удивлен. «Это для тебя большие деньги». Виктория грустно улыбнулась, как будто этот ответ почему-то касался ее самой. «Но для кого-то это сущая мелочь, которую совсем не жалко потратить на то, что тебе по-настоящему нравится». Никита уже собрался было поворачивать на тему того, что не понимает этих богачей, но потом вспомнил, что его спутница вроде как тоже непростая дама, и решил себя сдержать. А то обидится еще, а они как раз почти приехали. Впереди показались знакомые ворота, и Никита на ходу выскочил из повозки, протягивая руку и помогая Виктории выбраться наружу. «Спасибо!» Парень кинул вознице золотую монету. Всего они проездили около получаса. 3 серебряных в минуту. Примерно так и должно было выйти. Нет. Все же повозки тут, в Никсе, это дорогое удовольствие. От этих мыслей Никита невольно погрустнел, но тут же постарался вернуть улыбку на лицо, чтобы не расстраивать свою спутницу. «Ну что, добро пожаловать к дворфам?» Никита подошел к двери, рядом с которой стояли 2 полностью закованных в броню крепыша. «Вы кто?» Один из них деланно вытащил свиток с длинным перечнем имен. «Мы по приглашению Климба Мастерса. Я Кит, а это моя спутница Виктория». «Виктория Гейбс», — девушка дополнила речь парня, называя свое полное имя. Пока стражник наигранно неторопливо изучал список, Никита попробовал заглянуть через открытые двери внутрь уже знакомого ему двора Мастерсов. Но, к его удивлению, несмотря на отсутствие видимых преград, сквозь проход ничего не было видно. Словно бы на пути кто-то поставил огромную линзу, искажающую восприятие и не дающую ничего разобрать.